Щёку. Ах! Я начал стонать от ужасной боли. Буря охватила мое тело. Я вздрогнул, словно меня прошибло током на сотню тысяч вольт. Кости в руке, которой я орудовал, были уничтожены, а разум от боли сжался, будто бы его кто-то топтал. Большая сила приходит с большой ответственностью, имя этой ответственности в данном случае – вероятность. И стоит признать, что взять на себя столько ответственности я просто не могу. Созвездие «Первый меч Горьё смотрит на вас» Чок Чжунхён разделял со мной вероятность, но я был все еще слишком слаб, чтобы справиться с его силой. Чок Чжунхён вздохнул. «Слабее, чем я думал. Мне казалось, что раз ты созвездие, то можешь себе это позволить. Я хотел сказать, что это просто у него слишком много грубой силы, но вот сделать этого не мог. Каха-каха-каха. Ох, ох, ох. Вместо легкой прогулки я получил нечеловеческую нагрузку. Я сидел на земле, старательно дыша несколько минут, после чего все-таки смог обуздать вероятностный шторм. Подняв взгляд, я увидел, что же все-таки сделал Чок Чжунхён. Меч, что разрубает горы. Чок Чжунхён одной атакой превратил 2 из 12 щупалец в лохмотья. Фактически, разрубил 2 горы. Но осталось еще 10 гор, не считая торс. Голос Чок Чжунхёна звучал мрачно. Недостаточно. У нас был бы шанс, используя я больше 3 мечей. Есть больше 3 мечей, я еще не использовал это. Но думаю, в нашей ситуации ты и 3 меча то не потянешь. Я стиснул зубы. Внешний бог появлялся все быстрее. Даже если вероятность все-таки скорректирована, призыв продолжится. А эта тварь будет еще больше разъярена от удара. Может, есть способ с ним договориться? Договориться? Как ты себе это представляешь? Он все-таки бог. Чок Чжунхён понял мои намерения и прервал на половине фразы. Если ты хочешь сохранить свою мать, сдайся. Тень матери основателя почти сожрали. Душа твоей матери уже рассеяна. Еще нет. Внешний бог не так съедает свою добычу. Похоже, ты разбираешься во внешних богах. Чок Чжунхён не знал. Я и правда в них разбирался. Я еще раз оглядел эту тварь. 2 гигантских щупальца и тело было покрыто густым туманом, отчего нельзя было ничего толком разглядеть. Тело, напоминающее гигантский канал, вызывало нереальный трепет одним видом. Не было никаких сомнений. Юджан Хьюк в 136 регрессии сражался против этой твари. Если уж на то пошло, пока я сидел и пытался отдышаться, Юджан Хьюк сражался с другим щупальцем. Используя силу трансцендентности вместе с трансформацией гигантского тела, Юджан Хьюк был словно спустившийся в мир полубог. Мощь разрывающего небеса меча прошивала щупальце, отчего то мучительно тряслось. Лишь с помощью своей силы Юджан Хьюк нанес рану внешнему богу. Его уровень все еще не дотягивал до показателей Чок Чжунхёна, но тот весьма восхищенным голосом заявил: «Напоминает меня в расцвете сил. С таким талантом он когда-нибудь и меня догонит». Юджан Хьюк избежал атаки и отрезал 3 щупальца, но все же у него был предел. Отступив назад, он начал дышать. Ким Дакча, это пожиратель снов. Я встречал его во 2-й регрессии. Если он съест тебя, ты будешь вечно жить в его пространстве, отдавая свои истории. Никогда не попадай к нему в рот. Я уже знал это, но все равно кивнул. Пока я и Юджан Хьюк пытались прийти в себя, призыв бога все ускорялся. Сейчас он присутствовал тут на 1/3 своего тела. Призванные щупальца начали активно двигаться, разрушая окружающий ландшафт на протяжении 100 метров. Некоторые воплощения закричали, попав под щупальца. Пожиратель снов не был сильнейшим, но все еще оставался космическим богом. Истории Земли не могли с ним справиться, не объединив силы. Если он появится полностью, мы не справимся даже с моей силой. Мы должны атаковать сейчас, — мрачным голосом произнес Чок Чжунхён. Но ситуация была невыгодной. Искры завертелись вокруг меня, давя на сердце. Стоило только Чок Чжунхёну вновь активировать истории. Чертова вероятность совсем не помогает. Это была вся вероятность, что я мог использовать, хоть и был призван внешний бог. А ведь все просто. Кто-то ограничил нас в допустимой вероятности. Глупо спрашивать, кто это был. Я до крови прикусил губу. Мы должны сделать это. Используй стиль 3 мечей. Ты можешь исчезнуть, если я воспользуюсь им. Это единственный шанс. Юджан Хьюк, объедини силы со мной на этот раз. Юджан Хьюк кивнул. Я вновь рванул с неразрушимой верой в руках. С каждым моим шагом искр вероятности становилось все больше. Было ли это возможно, я не знал. Меня и правда мог уничтожить вероятностный шторм, но я должен это сделать. Я всегда делал это, и готов поступить так снова. Кухик. Прежде чем я успел сделать хотя бы 10 шагов, вероятность вновь принялась за меня. На этот раз отдача была больше. Как и ожидалось, в одиночку это невозможно. Мне нужна была чья-то помощь, но кто мне поможет сейчас? Это отличалось от ситуации с абсолютным троном. Созвездия, что помогут мне сейчас, станут врагами туманности. Созвездие морской бог войны смотрит на вас, количество иска постепенно уменьшилось. Герцог лояльности и войны, Йисаншин. Он руководил созвездиями высшего ранга корейского полуострова и поспособствовал моей ситуации с вероятностью. Чок Чжунхён был слегка тронут. Герцог лояльности и войны. В этой истории скорее ты станешь повествовательным, а не я. Созвездие морской бог войны легонько кивает. Ну что же, хорошо. История добавлена. Кто еще? Неужели больше нет достаточно смелых созвездий, чтобы противостоять этому богу? Небо было тихим. Кроме герцога лояльности и войны никто больше не пришел разделить со мной вероятность. Но тут раздался сердитый рев Чок Чжунхёна. Лысый, иди сюда и помогай. Разве ты не сражаешься за справедливость? Созвездие лысый генерал справедливости склоняет голову. Чертов одноглазый придурок. А ты что делаешь? Созвездие одноглазый Майтрия крепко держит свою повязку на глазу. Чок Чжунхён кричал всему миру, не волнуясь о том, что его вероятность будет потрачена впустую или что его статус будет изменен. Вы прячетесь даже в этой ситуации? Разве вы не созвездие, генерал, Майтрия, король, вы не заслуживаете этих имен? Созвездия корейского полуострова молчат на слова первого меча Горьё, и все же никто ничего не делал. В этот момент на расстоянии пошатнулась фигура. Женщина тяжело вздохнула, потянувшись в нашу сторону. Это была Мин Дживон. К счастью, она была жива. Созвездие леди на парчевом ложе смотрит на вас, и тут раздалось сообщение. Созвездие силы делит с вами вероятность. Созвездие силы помогли мне. Это было не очень много, но все же они были созвездиями. Туманность Веда испытывает негодование по отношению к леди на парчевом ложе. Созвездие леди на парчевом ложе истощено чрезмерной вероятностью и погрузилось в глубокий сон. Это означало, что созвездие понесло значительный ущерб своему существованию. Несмотря на это, воля леди на парчевом ложе, кажется, повлияла на другие созвездия корейского полуострова. Я почувствовал покалывание, когда на мне скрестились взгляды. Созвездие лысый генерал справедливости говорит, что ему все равно и смотрит на вас. Все началось с Семионга. Созвездие одноглазый Майтрия смотрит на вас в полглаза. Созвездие король Хангму великий смотрит на вас, ругаясь. Созвездие первый спиритуалист Чосон вздыхает и смотрит на вас. Искры, окружающие меня, тут же исчезли. Наконец у меня было достаточно вероятности. Туманность Олимп объявляет морского бога войны врагом. Туманность Папирус в ярости из-за созвездий корейского полуострова. Благодаря мне теперь весь корейский полуостров под угрозой войны. Чок Чжунхён засмеялся. Вот почему я, проклиная эту землю, но уйти не мог. Борьба не на жизнь, а на смерть. В команде с несколькими людьми достигнут минимум подготовки. Наконец Чок Чжунхён подготовил свой стиль трех мечей. Глава 33. Перечитывая, 9. Я держался за неразрушимую веру. Мои мышцы распирало от сильных историй. Словно кровь дракона текла по моему сердцу. Двигайся, пока растет сила. Нам понадобится момент для удара. Ю Джан Хьюк пошел вперед первым. Я куплю как можно больше времени. Движения щупалец были еще активнее, чем раньше, отчего земля была разрушена. Мы пытались оттеснить эту тварь подальше от членов группы. Хаап! Ю Джан Хьюк повысил свою магическую силу и двинулся вперед. Я же отошел от пожирателя снов. Требовалось найти место, где я мог бы атаковать тело как можно эффективнее, при этом не задев щупальца. Диаметр тела составлял как минимум километр, поэтому найти слабое место было нелегко. В это время Чок Чжунхён наращивал мощь. Один меч и два меча уже были весьма мощными, но их нельзя было сравнивать с той силой, что нарастало в моей правой руке. Я сомневался, что эта сила созвездия всего лишь высшего ранга. Проклятие, это предел для этого тела. Большего без поддержки вероятности не набрать, проворчал Чок Чжунхён, когда накопление энергии почти закончилось. Не слишком надейся. Я не уверен, что смогу отрубить все щупальца и повредить его тело такой силой. Возможно, наш противник все-таки внешний бог. У тебя есть план? Весьма надеясь на ответ, спросил я. Он говорил так уверенно, что мне казалось, что у него есть план. Чок Чжунхён немного подумал, после чего ответил. Я ударю его с помощью стиля трех мечей и понадеюсь, что он достаточно устал и вернется. Разве ты не говорил, что защитишь меня, я буду защищать тебя, я поклялся своим именем. Сильнейший человек на Корейском полуострове полагается на удачу в подобной ситуации, я вздрогнул от волшебной силы, что вырвалось из неразрушимой веры. Он разозлился, тем не менее, Чок Чжун Хён успокоился. Я знаю демона горизонта. Демон горизонта. Услышав это имя, я взглянул на все еще сражающегося Ю Джон Хьюка. Он не мог слышать наш разговор. Чок Чжун Хён продолжил говорить. Я попрошу его отправить тебя в другой мир. В девятом сценарии нет ограничения по времени. Если ты убежишь туда, сможешь прожить некоторое время. Разумеется, после этого тебе придется решить эту ситуацию. Что за демон обладает такой силой? Он не совсем демон, скорее ближе к Богу. Тебе не нужно знать детали. Молись, чтобы не встретиться с ним в будущем. Я не знал, что за отношения между Чок Чжун Хёном и демоном горизонта. Хоть я и показал, что не знаю о нем, я знал это имя. А все потому, что именно демон горизонта отправил Шин Йо Сунг из 41 регрессии к Дакпэби, где они сделали ее катастрофой. Я не был уверен, что Чок Чжун Хён знает все о демоне горизонта, но возможно именно он помог, когда Чока Чжун Хёна изгнали из сценариев. Другие могут так уйти, такой большой вероятности нам просто не дадут, да и Дакпэби это не допустит. Но, когда это произойдет, оставшиеся здесь люди умрут. Если я сбегу, пожиратель снов сожрет всех, после чего выкачает их истории. Чок Чжун Хён щелкнул языком. Это не мое дело, не волнуйся о других, береги свою жизнь. В любом случае жизнь – это одиночество, что и ожидалось от Чок Чжун Хёна. Его жизненная философия была весьма пессимистичная из-за предательства. Момент, вперед. Я активировал электрификацию и с максимальной скоростью рванул вперед от внезапного крика Чок Чжун Хёна. Я прорвался через два или три щупальца, но оставалось еще в районе 5-6 блокирующих путь. Приближаться было опасно. Я где-то буду должен остановиться. Первый меч Горьё. У меня есть идея. Идея? Что это? Лучше сконцентрируйся вместо всяких глупостей. Давай честно, его невозможно убить с помощью стиля трех мечей. Ты уже должен понять это. Земля, которой коснулись щупальца, осыпалась. Это была мгновенная смерть, независимо от защиты Чока Чжун Хёна. Тем не менее, давление мощи Чока Чжун Хёна убьет меня раньше, чем щупальца. Я крикнул, когда сила становилась уже за гранью того, что можно было выдержать. Я не пытаюсь тебя спровоцировать. Просто будь реалистом. После моих слов давление силы уменьшилось. И, у тебя есть план? Если поможешь, возможно, я смогу убить внешнего бога. Чок Чжун Хён ошарашенно рассмеялся. Убить внешнего бога? Ты понимаешь, что несешь? Это внешний бог. Да он будет проблемой и для тех придурков из Олимпа и Вет. Я бы согласился, будь это другой бог. Но вот пожиратель снов — это возможно. Я слушаю. Так что делать? Повреди его тело и закинь меня внутрь. Чок Чжун Хён был смущен и явно не понимал, что я от него хочу. Гигантские щупальца вновь начали двигаться. Если ты это сделаешь, умрешь. Ты не выживешь, если он тебя съест. Разве ты не слышал, что сказал тот симпатичный парень? Как только он тебя съест, я выживу. Я был убежден в тот момент, когда слушал его. Я уверен, что смогу выжить, будучи съеденным этим внешним богом. Ни одно созвездие, не говоря уже о смертном, не мог быть так же уверен, как я. Чок Чжун Хён задрожал от злобы и сказал: «И что ты можешь сделать? Я не скажу, что это 100% вариант. Может, я и получу помощь от демона горизонта через Чок Чжун Хёна. Но мне ничего не останется, если я выживу один. Побег – лишь отрицание всего достигнутого ранее. Поэтому я выбрал этот путь. Ха-ха-ха». До этого тихий Чок Чжун Хён громко рассмеялся. Кажется, этот смех был слышен всем на равнинах. Я прожил достаточно, чтобы увидеть этот день. День, когда такой человек, как ты, поверит, что может сразиться с этим богом. Наконец, появилась верхняя половина пожирателя снов. Первый глаз, что наблюдал за миром, был раскрыт. Стоило его взгляду коснуться земли, как на всех начало давить мощью еще сильнее. Если я с ним сражусь, я умру. Что бы я ни делал, я не смогу победить. Чок Чжун Хён вздохнул. Тупое созвездие. Да, ты мне нравишься. Так что не умри. Я кивнул и побежал вперед. Гора щупалец поднялась. Я использовал электрификацию, оставляя за собой синий-белый след. Давай, внешний бог. Чок Чжун Хён овладел мечом в моей руке. Все истории Чок Чжун Хёна были собраны и стали основной стиля трех мечей. Я, Чок Чжун Хён, разрублю тебя. Эфирный клинок увеличился. Недавно бывший 10-метровым меч стал 20-метровым, а после и 30-метровым. Сила, превосходящая мою магическую силу и мою историю, стали его частью. Стиль трех мечей, разрубающий океан удар трех мечей. Я знал это в момент замаха. Это. В голове я увидел Чок Чжунхёна, стоящего перед морем. Чок Чжунхён наблюдал за морем от рассвета до заката. Все эти годы он наблюдал за морем, смотря на далекий горизонт, пока не увидел цель. Это была линия, искажающая баланс времени и пространства. Волны раскололись, воду будто бы расщепило. Это был меч, сделанный, чтобы разрезать море. Созвездие морской бог войны восхищается силой первого меча Горьё. Созвездие черный огненный дракон бездны восхищается силой чисто человеческого созвездия. Созвездие узник золотого обруча проявляет ощутимый интерес к первому мечу Горьё. Воздух взорвало и все звуки будто бы обрубило. Я взмахнул мечом, несмотря на то, что мое тело ощущалось, словно проходит сквозь блендер. Один меч, два меча, три меча. После трех мечей мое сознание просто отключилось, спасаясь от перегрузки. Серьезно, буквально на момент, из. После чего Чок Чжунхён накликнул меня. Очнись, тупое созвездие. Я едва успел открыть глаза и увидел несколько летящих в воздухе щупалец. Но их было уже не так много. 7 из 12 щупалец отрубленные упали на землю. Чок Чжунхён был созвездием высшего ранга. Он одной лишь своей силой отрезал половину щупалец. Тем не менее звучал он не сильно довольно. Я не смог нанести глубокую рану из-за недостатка сил. Я не смог разрезать его мечом, который может разрезать море. Нет, этого хватит. Этого достаточно для успеха. Чок Чжунхён добился успеха. На месте щупалец был огромный горизонтальный шрам. Стиль трех мечей отрезал щупальца и ранил тело. По сравнению с самой тварью это была небольшая рана, но ее хватило, чтобы я смог забраться. Пожиратель снов издал болезненный крик. Я должен бежать туда. Я должен сделать это прямо сейчас. Прежде чем рана затянется, я должен забраться внутрь. Это был способ положить происходящему конец. Туманность веды высмеивают вашу неудачу, проклятие. Как же я хотел отрезать что-нибудь этим чертовым туманностям. Кстати, туманность папирус смакуют ваш сценарий, мои ноги не двигались. Независимо от того, сколько сил я мог использовать, мои ноги просто не двигались. Нет, я даже не чувствовал их. Какого? Созвездие королевы темнейшей ночи смотрит на вас печальными глазами. Я посмотрел вниз и понял, что же со мной было. Я не видел ничего ниже своих колен. Нижняя часть моих ног исчезла, будто ее чем-то отрезали. Кровь постоянно текла из отрезанных частей. Видимо, их задело щупальцами, когда я использовал стиль трех мечей. Проклятие. Я был почти на месте, но произошло это. Тем временем электрификация закончилась. Понемногу рана бога заживала. Это расстояние я не смог бы пересечь без ног. Ким Дакча. Я повернул голову и увидел окровавленного Ю Джонхюка. Ю Джонхюк, шатаясь, шел ко мне, после чего схватил за воротник и закинул к себе на плечи. Он посмотрел на рану бога и спросил: «Я должен закинуть тебя туда? Ты можешь это сделать?» Ю Джонхюк не ответил. Он просто начал действовать. Ю Джонхюк поднялся вверх, словно шел по невидимой лестнице. Он забирался на щупальца, используя воздушные ступени. Я мог слышать легкий скрип тела Ю Джонхюка. Он уже был на пределе, и все же не сдавался. Он все поднимался и поднимался. Вскоре ветер обветрил мое лицо. Ю Джонхюк перестал использовать магическую силу и остановился. Я посмотрел наверх и увидел, что рана на теле бога уже была рядом. Несмотря на нехватку времени, Ю Джонхюк колебался. Он колебался, крепко прижимая к своему воротнику. «Нам ведь не придется устраивать очередные похороны». «Да», — я улыбнулся, услышав вопрос Ю Джонхюка. «Даже если я умру, воскресну вновь. Ты знаешь, что я не это имею в виду». Ю Джонхюк выглядел серьезно. Сильный ветер обдувал нас. Я посмотрел на него, после чего спросил: «Ты помнишь второй сценарий, метро станции Аксу?» Там, где Ю Джонхюк появился впервые, он был хладнокровным регрессором, что использовал все для достижения результата. Взгляд Ю Джонхюк задрожал после моих слов. Кто же мог знать? Я и он и правда стали компаньонами. Я не хотел этого признавать, но теперь пришлось. То, что казалось невозможным, стало реальностью. Я и правда проходил сценарий с ним. Поэтому я мог сказать это. Точно тогда же, когда встретился с ним на мосту через реку Хан. Эти слова подойдут лучше всего. Отпусти уже руку и свали, чертов придурок. Глава 34. Неперевариваемый. 1. Выражение лица Ю Джонхюка медленно изменилось, пока он держал меня за воротник. Раньше я бы уже был отпущен, но теперь все изменилось. Теперь же я был отправлен в полет. Юджан Хьюг бросил меня так сильно, как только мог. Юджан Хьюг смотрел на меня. На его лице буквально было написано уверенность, что я не умру. Я не слышал его голоса, но знал, что он сказал. Уделай его одним ударом, Ким Дакча. И стоило мне захотеть ответить, как щупальце закрыло мне поле зрения. Атака щупальца промахнулась по мне, и я все-таки попал на тело пожирателя снов. Я использовал оставшуюся в руках силу, чтобы ухватиться за него и начать двигаться к ране. Эта тварь была опасна для жизни уже своими прикосновениями. Был бы я воплощением, уже бы потерял сознание или умер. Если же он полностью обоснуется в мире, страшно подумать о том, что может произойти. Я буквально закинул себя в рану. «Прости, я не могу пойти с тобой». Сила покинула мое тело, и я почувствовал, как давление Чока Чжунхёна рассеялось. Я не паниковал, так как ожидал этого. Вскоре после этого рана сомкнулась, регенерируя. Я плыл в пространстве, словно во вселенной. Внутри пожирателя снов было темно, будто в ночном небе. Тут не было ни плоти, ни крови. Что было вполне логично, ведь внешний бог не был живым существом. Дум, дум, дум. Я услышал ритмичный звук барабанов откуда-то, после чего раздался шепот. Кто-то взглянул на меня. Было трудно дышать, хотя воздух тут и отсутствовал в принципе. Возможно, в тот момент, когда я попал в это пространство, само мое существование изменилось, а вскоре и звуки исчезли. Крики воплощения и послания созвездия исчезли. Вместо этого были непонятные персонажи и изображения. Это был желудок пожирателя снов. Место, где были собраны все истории, что он сожрал. Некоторые из них я мог узнать. Возможно, они были историями матери-основателя. Это моя вина. Глупая история была слишком длинной. Я должна защитить эту землю от туманностей. Однако в Хангике сейчас никого нет. Куда делись все творцы? Хванун. Я хочу увидеть Хвануна. Затем не особо ярко светящаяся история подошла ко мне и закричала. Что ты делаешь? Почему ты здесь? Убегай. Свет мерцал. Спасибо, но бежать мне некуда. Внешние боги были существами, укоренившимися в далекой внешней вселенной. Половина его тела была связана со вторым этажом темного замка, а вот внутренности, напрямую с внешней вселенной. Поэтому его желудок был скорее ближе к космосу. Мир чистой пустоты, наполненный только желанием поесть. Пожиратель снов хотел меня. Беспорядочно разбросанные буквы собрались вместе и начали формировать нечто. В этом пустом пространстве были созданы глаза и рот. На самом деле, я не был уверен, были ли это глаза или рот, но я должен был думать об этом в этих терминах, ведь я был человеком. Казалось, он что-то говорил, но его голос не был слышен должным образом. Через некоторое время буквы вздрогнули и стали превращаться в понятные мне слова. Запах интересной истории. В момент, когда глаза посмотрели на меня, я неосознанно сглотнул. Это было присутствие Бога, который вызывал страх даже у повествовательных созвездий. Наличие худшего сценария. Так ты меня слышишь? Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирована всю возможную мощь. Четвертая стена стала активнее, чем когда-либо. Я чувствовал, как она будто покрывала стеной мою кожу. Значит, что враг весьма опасен. А ведь он был не сильнейшим. Я не мог себе представить, на что будут походить такие боги, как страх Сарнатха, ужас с холмов или повелитель Эрлиха. Я глубоко вздохнул и медленно сказал: «Пожиратель снов, ты великий бог другого мира». «А-а-а». Буквы пожирателя снов дернулись, словно он был удивлен моими словами. В его глазах я был не больше, чем букашка, странная игрушка, которую он может стереть в любой момент. Вокруг меня возникли сильные искры, и буквы начали вращаться. Было что-то, что хотело проникнуть внутрь меня, но дотронувшись до моего тела, они отскочили. Буквы пожирателя снов сложились в слова. «Что ты такое? Ты под специальной защитой?» Эта тварь пыталась ментально проникнуть в меня, но была заблокирована четвертой стеной. Я был бы уничтожен, если бы у меня не было этого навыка. Я держал себя в руках, смотря на пожирателя снов. Как я говорил раньше, Юджан Хьюг из 136 краткой регрессии был съеден им, но он не умер. Другими словами, я пытался повторить то, что он сделал в 136 краткой регрессии. Я медленно сказал, глядя на буквы: «Я пришел, чтобы рассказать тебе историю. Истории. Мне нравятся истории». Внешний бог незамедлительно отреагировал. Чудовищная жадность заставила буквы слегка размазаться. «Среди всех историй, что ты уже съел, есть те, что принадлежат Лисакюнг. Пожалуйста, отправьте ее обратно. Лицо Бога стало выглядеть озадаченным. Это не история, я расскажу тебе историю в обмен. Какую историю ты мне расскажешь? Я без слов указал на себя. Было очевидно, что я имел в виду. Я сделал ставку в виде своего существования. Большие веки медленно сомкнулись. Маленькое созвездие. Да, ты хочешь заключить сделку со мной? Стоило мне открыть рот, как в воздухе появились фигуры. Это был образ, составленный из историй, которые пожиратель снов сожрал. Медведь не разговаривает с рыбой. Тут мне показали изображение, на котором был гигантский медведь, походящий на мать-основателя. Медведь посмотрел вокруг глупым взглядом и поймал рыбу, текущую сквозь пустую вселенной. Пожиратель снов посмотрел на медведя и сказал: «Человек, я не веду переговоры с букашками». Он меня еще не признал. Наполовину созвездие не могло справиться с космическим божеством. Это была естественная история. Однако я покачал головой. Если жуки говорят, как люди, думают, как люди и ведут себя, как люди, их нельзя назвать жуками. Я посмотрел на два огромных черных глаза. Ты не заслуживаешь заключать со мной сделку. Я могу забрать все твое в любой момент. Так почему ты разговариваешь с жуком, а не забираешь? Поедающий рыбу медведь посмотрел на меня, после чего угрожающе поднял лапы, словно собираясь ударить меня. Я уставился на него и сказал: «Медведь знает, как есть рыбу, но не знает, как съесть ее вкусно». Медвежья лапа заколебалась. Лапы повреждены чешуей, когти грязные после потрошения, и это лишь злит его. «Так же, как я не жук, ты не медведь. Разве я не прав?» Буквы в космосе перемешались, а лицо пожирателя снов стало странным. Обычно я был бы в ужасе, но я читал оригинал. Я улыбался. Происходящее было слишком веселым. Все истории будут испорчены, если ты принудительно их заберешь. Если ты сейчас растопчешь меня, не получишь идеальную историю. Я же расскажу историю, которую ты сможешь съесть в лучшем виде. В любой момент. Дум, дум, дум. Я опять слышал звук барабана. Это походило на пульс гигантского зверя. Его темп был все быстрее. Дум, дум, дум, дум. Я прочитал роман и знал, что означает этот звук. «Я хочу съесть тебя». Так звучал голод пожирателя снов. Я сглотнул и поднял обе руки. «Если ты сдержишь обещание, я дам тебе достаточно». Буквы превратились в дым и начали формировать нечто. Через некоторое время он принял форму моей матери. «Это то, что ты хочешь». Я кивнул. «У этой истории есть несколько интересных поворотов. Я сохранил ее, так как она пахла вкуснее, чем то созвездие, что я съел с ней. Я очень хочу тебя съесть, но я не мог позволить тебе забрать эту историю. Ты зверь, что не может контролировать свой голод. Кого-то волную оскорбления букашек. Чертов ублюдок. Я не знал, каков у него ранг среди гурманов, но он был слабейшим из внешних богов». Буквы изобразили зверскую улыбку. «Разговор заканчивается здесь. Я съем всех вас». Образ медведя, что поймал рыбу, рванул ко мне, обнажая клыки словно пиранья. Бежать было некуда. Мои ноги не могли двигаться, да и в любом случае я окажусь у него в животе. Дерьмо, ладно. Если хочешь есть, ешь столько, сколько хочешь. Вместо этого я развел руки, приветствуя его. Убедись, что съешь все. Сотни рыб начали есть мое тело. Они кусали мои руки, ноги, спину и лицо. Я чувствовал ужасную боль, но кровь не шла. Вместо этого текли буквы. Истории, что я строил, начали просачиваться из меня, пока меня кусали. Ох, это... Бог буквально взвизгнул от радости от столь явных деликатесов. Мое сознание размывало, в голове стучало. Тем не менее я держался. Я должен был держаться, пока он не вгрызется в ту часть, что мне нужно. О-о-о, в следующий момент из меня потекло словно водопад. Он коснулся чего-то. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» отреагировала на вибрации, ударившие по стене. Момент, что я ждал, наконец, наступил. Буквы лились, создавая поток. Это было огромное количество историй. «Ты, что ты, черт возьми, такое?» — закричал озадаченный пожиратель снов, но у меня не было сил ответить. Мне было трудно сохранить здравомыслие со всеми вытекающими историями. Я посмотрел на предложения, что проходили перед моими глазами. Юджан Хьюг посмотрел в уста пожирателя снов и сказал: «Это было из путей выживания. Да, если хочешь съесть меня, ешь столько, сколько сможешь». Это сказал Юджан Хьюг из 136-й краткой регрессии. Он был съеден пожирателем снов и находился в той же ситуации, что и я. «Это, что за черт?» Юджан Хьюг из путей выживания ответил за меня: Ты узнаешь, ты почувствуешь, что значит прожить 136 раз. Ты узнаешь все одиночество, печаль, гнев и ненависть к этому проклятому миру, что я испытывал все это ужасное время. Куах, ты думаешь, что люди хуже жуков. Ну а теперь почувствуй это сам. Подожди, минуточку. Это боль, что испытывают жуки. Почувствую историю жука, с которой ты не можешь справиться. Если ты уверен, что съешь меня, ешь столько, сколько сможешь. Все эти истории наполняли желудок пожирателя снов непрерывными взрывами. Пожиратель снов съел пути выживания и боролся с болью. Где-то в его животе начали появляться трещины. Пути выживания будто бы смеялись над растерянным пожирателем снов. Это был момент, когда пожиратель снов, что родился в космосе и прожил 8000 лет, осознал. Куах! Это была сцена, в которой Юджан Хьюк впервые убил Бога. Я перечитывал это вновь и вновь, буквально запоминая. Я перефразировал следующую фразу из «Путей выживания». «В мире есть история, которую нельзя съесть». Глава 34. Неперевариваемый. 2. В оригинальном романе пожиратель снов проглотил Юджан Хьюка, боролся против ужасных страданий, пережитых Юджан Хьюком, и в итоге исчез. Таково было переедание. Тем не менее, это была история путей выживания. На этот раз он съел не 136 регрессию. Куах! Третья регрессия, четвертая регрессия, пятая регрессия. Знаешь ли ты, что произойдет, если люди будут жить тысячи лет? 36 регрессия, 47 регрессия, 69 регрессия. Ты когда-нибудь думал о боли бесконечно повторяющейся жизни? 141 регрессия, 143 регрессия, 148 регрессия. Вот оно, человеческое страдание. Чертов ублюдок. Это был праздник воспоминаний, которые никогда не заканчивались. Потихоньку все пространство начало трескаться. Съев то, что нельзя есть, сумасшедший пожиратель снов начал не выдерживать. Однако ему было некуда деваться, ведь это был его живот. Никто не может убежать от себя. Куах! Поток слов был больше, чем он мог выдержать. Истории, что не могли быть поглощены, улетали, и поток историй прокатился по внешней вселенной, подобно волнам. Останки поврежденного желудка разлетелись. Четвертая стена медленно открывает глаза. Четвертая стена ищет, чтобы такого съесть. Пораженный пожиратель снов уставился на меня. Четвертая стена смеется над пожирателем снов. Теперь отношения между хищником и добычей изменились. Куах! Четвертая стена, состоящая из множества букв, начала поглощать истории пожирателя снов. Это была чистая феерия пожирания, без заботы о недостатке еды. Бесчисленное количество рыбы и другие символьные обозначения, которые пытались покинуть внутренности пожирателя снов, не могли сбежать от стены. Истории, что он ел в течение 8000 лет, были сожраны и засосаны в стену. Узоры на стене излучали яркий свет. Голос существа, что пытался поглотить историю, звучал потрясенно. Больше половины его мыслей были поглощены и появились на стене. Разумеется, это не... Ох, старейшие, где вы все? В последний момент он пытался бросить все и сбежать, но четвертая стена была быстрее. Она обнажила свои ужасные зубы и проглотила содержимое желудка. Ах, старейший, ах! Появился ослепительный свет, и рот стены, наконец, закрылся. Четвертая стена закончила трапезу. Вы победили внешнего бога. Звездный поток не смог найти подходящее название для вашего достижения. Неизвестное достижение будет добавлено к пятой истории. Ваш статус, ждущий подтверждения, будет переоценен. Фрагмены пожирателя снов рассеялись, и я остался стоять в пустоте внешней вселенной с несколькими историями. Пространство не было уничтожено, хоть пожиратель снов и был мертв. Я все еще не вернулся в изначальный мир. Боги внешней вселенной очень растеряны, услышав о смерти пожирателя снов. Внешние боги пытаются выяснить, что произошло в сценарии. Некоторые старейшие следят за вами. Меня начало тошнить. Возможно, из-за того, что мой дух чуть не был сожран, я почувствовал слабость. Хьёк, хьёк, куиеек. Это был ужасный опыт. Юджан Хьюк сделал это в 136 регрессии. Куиеек. После нескольких опустошений желудка я отправился искать фрагменты истории о своей матери. К счастью, образ, сформированный пожирателем снов, сохранился. Она стояла там с закрытыми глазами. Была ли она все еще жива, я не знал. Я проверил пульс моей матери и потряс ее за плечи. «Пожалуйста, очнись. Вначале я должен был забрать мою маму отсюда». Я осмотрелся. Почему пространство все еще не было разрушено? В 136 регрессии была сцена, когда Юджан Хьюк убил пожирателя снов, и пространство тут же было разрушено, и вернулся в изначальный мир. Внешняя вселенная управлялась силой внешнего бога. Стоило внешнему богу умереть, как пространство разрушалось. Но сейчас он умер, а оно держалось. Почему? Четвертая стена смотрит на вас, не говорите мне. Четвертая стена с сожалением качает головой. Четвертая стена все еще голодна. Она съела столько истории и все еще голодна. Четвертая стена начала всасывать остатки, словно включенный пылесос. Четвертая стена открыла рот и начала всасывать оставшуюся часть окружающего пространства. Остальные истории – пыли. Подожди, подожди. И моя мама, которую я держал в руках. Я рванул к стене. Эй, не ешь это. Прежде чем я смог добраться до стены, мою мать уже втянула внутрь. Рот заглотил голову моей матери, руки и туловище. Дерьмо, я сказал тебе не есть это. Четвертая стена удовлетворенно смеется. Четвертая стена облизывает губы. Смотря на вас, я должен был кое-что спросить. Было то, чего я еще не слышал. Но все же эта проклятая стена поглотила мою мать. Что произойдет после поглощения стены? Я не знал. Сказать можно только одно. Никто из съеденных не вернулся. Мастер подземелья кинотеатра, реинкарнатор Нирвана и даже пожиратель снов. Каковы были шансы выжить у моей матери, если даже внешний бог не смог выжить? Выплюни ее. Я начал бить четвертую стену. Стена приблизила ко мне губы, но не пыталась съесть. Поверхность стены слегка дрожала от моих ударов. Я бил и бил опять. Я знал, что это глупо, но я не останавливался. Я не мог остановиться. Сколько раз я ударил стену, но тут на стене появилось сообщение. Первое, что я помню, это момент, когда я дала ребенку имя. Я тупо уставился на предложение. Через некоторое время я понял, что там написано. Он хотел использовать док, один, а я хотела док, читатель. Может, именно с этого момента мы начали расходиться все дальше. Я застонал и ударил стену. Я никогда не хотел узнать эту историю таким образом. Я хотела, чтобы он был читателем, а не одиночкой. Пока люди читают, они не будут одиноки. Я хотела в это верить. Стоило моим ударам прекратиться, как на стене появилось бесчисленное количество предложений. Я не мог поверить, что столько может быть в жизни человека. Я должен оставаться дома, а? Почему я должен так жить? Как долго я должен жить, поддерживая тебя и этого ребенка? Сакюнг, ты должна терпеть. Подумай Дакче. Мужчины делают так порой. Мама, я думаю, тебе стоит обратить внимание на Дакчу. Я прорычал проклятие и стал бить по стене опять. Были некоторые вещи, которые я помнил, а некоторые – нет. Однако чувства, связанные с теми днями, были яркими. Это было тяжело. Тогда я так услала, что не могла думать ни о чем другом. Когда я думала об этом, моему ребенку явно было не легче. Моя мама тогда страдала. Насилие над женщиной, матерью и человеком, подобное не должно было произойти. Дакча, зайди сюда. Понял? Не выходи, пока мама не скажет тебе выйти. Беспощадные слова постоянно появлялись, а я переживал свое детство с другой точки зрения. Это звучало абсолютно странно, хотя я испытал все это лично. Вот, что случилось. Это было так больно, так жалко. Почему я все это забыл? Неужели я хотел забыть? Тем временем стена продолжала говорить. Я должна была оставить его. Что бы ни говорили другие люди, я должна была забрать ребенка и уехать куда-нибудь подальше. Она должна была уйти в конце. Почему я не сделала это? Это была запись, полное раскаяние и сожаление. Это была моя мама, которая молчала все время. И лишь теперь, в виде строчек, она говорила. Это случилось поздно вечером. И, наконец, история началась. «Принеси больше алкоголя!» – кричал мой отец, требуя еще алкоголя. Он ударил мою мать в живот и вытолкал. Мой отец угрожал. «Ты! Положи нож и давай поговорим!» Медленно возвращались воспоминания. Маленький мальчик, прячущийся в комнате, высунул голову. Именно так. Тогда мой отец держал нос и угрожал. «Дакча, я сказала тебе остаться в своей комнате!» – крикнула моя мать, подбегая ко мне. Пьяный же отец угрожающе махал ножом. «Ты умрешь, и я умру! А? Нам стоит всем умереть? Разве мы не совершили ошибку, живя вместе? А? Тогда давайте умрем вместе!» Моя мама бросилась на него. Раздался звук, и тело моего отца рухнуло. Нож упал на землю. Вино потекло из бутылки. Я знал следующую сцену. Моя мама взяла упавший нож и нанесла удар моему отцу. Тогда она сказала мне, с этого момента я буду все это перечитывать. Кстати, Дакча, нет, положи эту штуку. Что это было, Дакча? Я взял нож и дрожа уставился на отца. Мое маленькое лицо было покрыто слезами. Мой отец насмехался и махал кулаками. Вместо того, чтобы ударить мою маму, мой отец поскользнулся на бутылке. После чего, кровь потекла из его рта. Если бы я немедля обратилась за помощью, он мог бы выжить. Я чувствовал себя забитым. Я была единственной, кто мог спасти его, и я решила не делать этого. Этот инцидент изменил нашу жизнь. То, что я сказала сыну, не было ложью. Я убила его. Моя мама забрала нож у ребенка, который сошел с ума. После нескольких глубоких вдохов она тихо разбудила меня. Дакча, с этого момента я буду перечитывать это снова и снова. Твой отец сделал что-то не так и умер. Это была самооборона. Понял, неважно что, не забывай о том, что ты жертва. Голос моей матери пронизывал мои уши. Возможно, многое было решено тогда. Мать выискивала причины и манипулировала доказательствами. Она исключила все, что могло вовлечь меня. В итоге несчастный случай превратился в преднамеренное убийство. Кто-то должен жить как убийца. Кто-то должен жить как сын убийцы. Теперь я вспомнил. Это все из-за этого. Я положил руки на стену и некоторое время стоял со склоненной головой. На самом деле я знал. Я думал, что все может быть так, и это было единственным, что могло заставить меня понять поведение моей матери. Причина, по которой она написала то произведение, была в том, чтобы сделать меня сыном убийцы, а не убийцей. Я часто думаю об этом. Может быть, все это было оправданием. Мог бы быть лучший способ. Несмотря ни на что, я не должна оставить его одного. Как мать, я не могла так себя вести. В конце концов, я лишь сбежавшая мать. Это было последним предложением. Я подождал еще немного, несколько раз ударив о стену, но больше предложений не появлялось. Так не должно быть. Я не мог так узнать конец этой нелепой истории. Выплюни ее, выплюни ее. Я начал лихорадочно бить стену. Блять, четвертая стена лизнула мои кулаки. Кровь, воспоминания и истории с моего кулака были втянуты в четвертую стену. Я не плакал. Ким Дакча плакал, сказала четвертая стена. Ким Дакча тихо сжал кулаки. Бам, он бил стену. Бам, он ударил ее снова. Блять, Ким Дакча покрылся мурашками. Все становилось историей. Все его действия и слова в сценариях превращались в предложения на стене. Заткнись. Ким Дакча хотел знать, что ему делать, как он мог сломать стену. Была ли это цена за прочтение путей выживания? Он прочитал это, и реальность стала романом. Затем раздался шум, похожий на разрыв страницы. Жиик. Ким Дакча подумал. Эй, что это было? Я, наконец, увидел неестественные слова на стене. Это было похоже на граффити, оставленное кем-то, кто читал роман. Ким Дакча был поражен. В вертикальном положении. Кто с ним говорил? Это твой навык. Кто это был? Ты не должен быть съеден своим навыком. Что, идиот, быстро убери руки. Я увидел, как стена уже пытается проглотить мой кулак. Отключи навык, Ким Дакча. Просветление прошило мою голову. Я не знал, с кем я разговаривал. Я не знал, возможно это или нет. Однако было ясно, что я должен был сделать. Я отключаю четвертую стену. Электрический разряд прошел через стену, и та начала сильно трястись. Впервые я почувствовал, как что-то вокруг меня исчезло. Стена рушилась. В следующий момент я услышал сообщение. Системная ошибка из-за неизвестных причин временно исправлена. Ваше окно атрибутов было восстановлено. Вы хотите просмотреть окно атрибутов сейчас? Глава 34. Неперевариваемый. 3. Я могу увидеть окно атрибутов? Я, наконец, понял смысл некоторых непонятных вещей. Причиной, по которой я не мог увидеть атрибуты, была четвертая стена. Четвертая стена защищала меня от других существ, но при этом этот навык изолировал меня от себя самого. Проверка окна атрибутов. Конфигурация системы нестабильны. Некоторые названия навыков и уровни ограничены, и тут я впервые увидел окно атрибутов. Плюс персональные данные. Имя. Ким Дакча. Возраст. 28 лет. Созвездие. Спонсор. Отсутствует псевдоним. Уродливейший король. Предварительный. Характерный признак. 8 жизней. Герой. Сценарий. Плюс до того, как окно атрибутов полностью открылось, экран закрылся и появилось внезапное сообщение. Некоторые созвездия приближаются к вашему ментальному барьеру. В этот момент я прямо хотел сказать «упс». Возможно, созвездия искали эту возможность, момент, когда моя информация откроется миру. Созвездия туманности Веды приближаются к вам. Созвездия туманности Олимп приближаются к вам. Созвездия туманности Папирус приближаются к вам. Созвездия стремившие привязать мое существование к своим туманностям, начали насильно открывать мой разум. В этот момент эксклюзивный навык «Четвертая стена» активируется независимо от вашей воли. Плюс эксклюзивные навыки. Точка зрения всеведущего читателя УР. Закладка УР. Список персонажей УР. Четвертая стена УР. УР. Общая оценка. Ты. Плюс большая часть информации была скрыта с помощью. Когда этих знаков стало еще больше, появились сильные искры, скрывающие мою информацию. Созвездие «Основатель человечества» стонет. Созвездие «Вытащил свои глаза» закрывает глаза и отступает назад. Созвездие «Богиня скорпионов» отступает назад, закрываясь хвостом. Некоторые из созвездий, приближающихся к вам, поражены и отступили. Бесчисленные буквы надежно окружали меня. Яростно искрящая четвертая стена защищала меня от созвездий. Еще недавно сражавшаяся со мной тварь теперь ярилась на созвездие. Четвертая стена скалится в сторону звездного потока, и я смотрел на четвертую стену. Последнее, что я услышал, было сообщением от известного созвездия. Созвездие «Скрытый интриган» улыбается вам. Сообщение отличалось от того, что присылали другие созвездия. Он ведь не разглядел мою информацию за этот короткий промежуток времени, а даже если бы видел, он не мог бы все понять. Я и то не мог понять большую часть информации. Искры успокоились, и стена вновь повернулась ко мне. Четвертая стена злится на вас. Я смотрел на стену. Долгое время я думал, что эта стена была границей между романом и реальностью. Она позволяла мне адаптироваться к новому миру и позволяла переживать ужасные ситуации. Однако, стоило мне проверить реалистичность моих суждений, как я пришел к новому выводу. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что она долго защищает меня. Некоторые крайне серьезные ситуации я преодолел только благодаря ей. Именно с ее помощью я добрался до сюда. Я поднес руки к буквам, из которой состоит стена. Мне жаль. Четвертая стена содрогается. Странная текстура букв обернулась вокруг моих пальцев. Четвертая стена чувствовала себя так. Буквы со стены цеплялись за мои руки, словно рыба доктор Гарруфа. Она будто облизывала и покусывала меня. Четко разделить эти ощущения было нельзя. У меня просто не было аналогии для этого. Четвертая стена была словно мокрый щенок, брошенный ребенок, подросток, который не слушает и т.д. Четвертая стена. Четвертая стена походила на меня. Затем на стене появилось предложение. Ким Док Ча Идиот. Казалось, что это написал ребенок, только учащий язык. Это была не история, связанная со мной или миром. Это были слова четвертой стены. Я улыбнулся стене. Четвертая стена написала непонятно что, словно ее на мгновение запутали. После чего на ней вновь появилось предложение. Ким Док Ча подумал, четвертая стена – это существо со своей собственной волей. И вот опять, так были ли это слова четвертой стены? Однако тон этих слов был слишком статичным по сравнению с этим, кто же написал эти слова. Если это точно стена, то в ней может быть кто-то еще. Перестань читать мысли других людей. Четвертая стена отворачивается. Четвертая стена говорит вам, чтобы вы ее вновь не отключали. Я продолжил говорить, касаясь четвертой стены. Я знаю, в таком случае выполни мою просьбу. Четвертая стена смотрит на вас, вздохнув. Я сказал, верни мне мою маму. Стена вздрогнула, словно судила, верны ли мои слова или нет. После чего на стене появилось сообщение. Ким Док Ча ненавидит свою мать. Именно так. Ким Док Ча знает, что случилось с его матерью. Он знает, через что прошла его мать, как она жила и что она скрывает. То, что он знает, не означает, что он все понимает. Да, из-за этого Ким Док Ча до сих пор ненавидит свою мать. Это то, на что походят человеческие эмоции. Нет магии, которая исцелит все раны, только потому что у кого-то рана глубже. Ты отлично все понимаешь. Соглашаюсь. В таком случае Ким Док Ча сам не может это понять. Почему он пытается спасти свою мать? Я не могу объяснить. Не все можно выразить словами. Я тихо посмотрел на стену и сказал, у меня осталось мало энергии. Пожалуйста, помоги мне. Я прошу тебя. Четвертая стена долго молчала, после чего показала слова. Ким Док Ча, может ли попавшее в стену существо выбраться? Я не знал, возможно это или нет, но я должен был попробовать. После этого стена начала двигаться. Что-то вырвалось из нее. Было множество букв. Буквы собирались, чтобы стать словами, а потом соединялись в предложения. Предложения формировали параграфы, а параграфы становились историей. Вскоре история стала человеком. Я обнял маму, лежащую на буквах, после чего сказал четвертой стене, спасибо, Четвертая стена затряслась и начала рассеиваться. Засыпаю. Потихоньку окружающее пространство рассеялось. Созвездие скрытный интриган щелкает старейших, шпионящих за вами тьма внешней вселенной рассеялась. Время и пространство было нарушено, а окружающий пейзаж сменился вторым этажом темного замка. После чего появились сообщения. Ваш рейтинг темного замка изменился. Ваш текущий рейтинг темного замка – 2 места. Вы достигли скрытой цели основного сценария. Вы имеете право участвовать в последнем сценарии темного замка. После битвы на равнинах прошло 2 дня. Все смертные потеряли свой боевой дух перед лицом Бога. Силы странников и силы рая. В каком-то смысле сильное отчаяние примирило их друг с другом. Командиры странников и командующие раем похоронили мертвецов и прояснили ситуацию. Ненужное волнение исчезло, и второй этаж темного замка постепенно успокаивался. Имеющие ранг медленно пытались добраться до следующего этажа, а люди согласились доверить им будущее темного замка. Большая часть имеющих ранг собрались перед небольшим гробом. Постоянно умирать – его работа. Ким Дакча вернулся. Стоило ему победить внешних богов. Он сразился с таким могущественным существом, что его товарищи не страдали, понимая, что так должно было произойти. Джун Хиван поинтересовалась, так завтра он будет вновь жив? В прошлый раз это также заняло 3 дня. Группа приспособилась к смертям Кима Дакчи и уже не была шокирована. Ю Сангах прикусила губу, удивленно спрашивая. «Кстати, а нам надо было положить его в гроб? Даже мертвецам нужна кровать». Попыталась оправдаться Джун Хиван. Члены группы смотрели на гроб Кима Дакчи с разными выражениями лица. Ли Хюн Сунг смотрел благоговейно, Шин Йо Сунг казалась виноватой, а Ю Сангах была сбита с толку. Затем, кстати, мастер, я думала, ты отправишься искать скрытые части. После слов Ли Джи Йо все члены группы перевели взгляд с гроба на определенного человека. Ю Джан Хьюк нахмурился, глядя ей в глаза, и сказал: «Теперь скрытые части в замке бесполезны. Тогда причина, по которой вы пришли сюда. Мне нужен Ким Дакча, чтобы перейти на следующий этаж. Хаймэм, разве вы не были очень близки в последние дни? Несколько дней назад я видела». Лицо Ю Джон Хьюка потемнело, и трусливая Ли Джи Йо тут же замолкла. Джун Хиван постучала Ли Джи Йо пальцем по лбу и упрекнула. «Перестань дразнить Джон Хьюка Си, не мешай им». «Ох, ладно, к тому же ты и без вопросов знаешь, почему он пришел сюда. У нас одна и та же причина». После этих слов лица членов группы стали серьезными. Взгляды скрестились на гробе Кима Дакча. Джун Хиван вновь решила высказаться. Он не боится смерти, потому что будет жить вновь. То, что у него было несколько жизней, не значило, что он должен продолжать жертвовать ими ради других. Шин Йо Сунг коснулась поверхности гроба. «Если бы не Дакча Джосси, мы давно бы умерли». Никто не сомневался в этом. Ли Хюн Сунг, Джун Хиван, Ли Гиль Юнг и Ли Джи Йо. Все они были спасены Кимом Дакча. Ли Джи Йо вздохнула. «Я не пытаюсь подлизаться, но будь у меня 2 жизни, я бы скорее всего отдала одну от Джосси. Боюсь, он ее не получит, ведь у вас лишь 6 очков привязанности. Этот ребенок в любом случае, разве показатель не одинаковый, когда дело касается подвязок?» Группа улыбалась, наблюдая за конфликтом Ли Джи Йо и Ли Гиль Юнга. Это было невероятное зрелище после того, как люди рыдали от отчаяния на кровавом поле битвы 2 дня назад. Ю Джан Хьюк тоже наблюдал за ними. Появился Ким Дакча, и все его планы сильно изменились. Легкие сценарии становились сложнее, простые истории – мудренее. Те, кто должны были умереть, выжили. Ю Джан Хьюк посмотрел на свои руки. Возможно, среди потенциально умерших был и сам Ю Джан Хьюк. Ю Джан Хьюк подумал, что это очень странно. Подобное делал человек, который не являлся регрессором. Этот регресс был лучше, чем любой другой. Это было очень сложно осознать. «Кстати, разве судьба не закончится здесь?» «Дакча Джосси умер», — спросила Ли Джи Йо, и некоторые ответили. «Ах, именно, это напомнило мне. Но ведь ему суждено было умереть из-за любимого человека. Разве судьба не осуществилась? Он умер от рук матери». «Да, почему мы не думаем о его матери?» Голоса были громкими. Ю Сангах посмотрела на Ю Джон Хьюка, что стоял на расстоянии со сложным выражением лица. Ю Джан Хьюк тоже задумался, смотря в ее глаза. Судьба еще не закончилась. Хоть и появилась переменная Чок Чжун Хён, но туманности были не так просты. Туманности знали о воскрешении Кима Дакчи. Таким образом, судьба никак не могла закончиться подобным образом. К тому же они злились на Кима Дакча, и скорее всего намеренно пытались устроить ему такую судьбу. Скорее всего, возникнет большое препятствие в районе следующего сценария. А значит, Ю Джон Хьюку нужно сделать выбор. Он молча смотрел в небо, словно что-то искал там. Через некоторое время он получил ответный взгляд. Созвездие смотрит на свое воплощение. Созвездие – это был третий регресс. Но Ю Джан Хьюк все еще не знал, кто его спонсор. Оно было источником регрессии тем, кто заставил Ю Джон Хьюка по новой пережить ужасную трагедию. Ю Джан Хьюк вздохнул и спросил: «Спонсор, я должен тебя кое о чем спросить». Глава 35. 73. Король демонов. 1. Вы умерли, последствием была смерть. Это был шок от моей истории, которую съел пожиратель снов. Все быстро восстановилось с помощью четвертой стены, но даже с ней было трудно справиться совсем. Голова. Я бодрствовал в течение 3 дней. Мое сознание только появлялось и исчезало. Каждый раз, когда мое сознание возвращалось, я размышлял о том, что произошло. После этого сценария поток истории вернется. В процессе первых 9 сценариев я изменил течение оригинального романа. Оно варьировалось от спасения нескольких людей до изменения сценариев как таковых. Разумеется, изменение сценариев не значило, что знания об оригинале будут бесполезны. Ю Джан Хьюк пережил более 100 жизней. Даже если сценарий изменится, у меня все еще будет о нем информация. Однако для использования преимущества требуются детали, происходящие в соответствии с существующим сценарием. К счастью, сценарий Сеульского купола будет закрытым. В середине было национальное собрание и несколько поводов для беспокойства, но звездный поток все еще оставался тем, что я помнил. К тому же некоторые персонажи прорвали знакомые мне пределы. У меня было достаточно сил, чтобы вести поток в будущее. Я наблюдал за другими с помощью точки зрения от третьего лица. Первым я проверил Джун Хиван, судью разрушения. Пока я не хороша в контроле. Мой спонсор сказала, что стоит мне научиться этим пользоваться, и я смогу справиться с этой тварью с щупальцами. Я не представляю, как это будет выглядеть, бормотала Джун Хиван, используя белое пламя. В оригинале она была неважной и при этом стала самым сильным моим товарищем. Она получила атрибут судья разрушения из путей выживания и получила вспышку адского пламени Уриэль. Если все так и пойдет, она с легкостью станет частью 100 сильнейших людей путей выживания, а то и 10. Ли Хюн Сунг, спаррингующий с Джун Хиван, сказал: «Малу-помалу становится лучше, Хиван Си. Я думаю, что Хюн Сунг Си также значительно улучшился. Теперь ты можешь покрывать все свое тело сталью». Джун Хиван ничего не знала, но при этом не ошибалась. Перед завершением сценария Сеульского купола Ли Хюн Сунг начал свое наследование стальной трансформации. Однако Ли Хюн Сунг не был удовлетворен своим достижением. «Я усердно работаю, но мне еще предстоит долгий путь, чтобы помочь Дак Ча Си». Были те, кому проще было получить команду хорошо работать, и они хорошо работали. Таким был Ли Хюн Сунг. Созвездие, у которого пока нет имени, спонсирует 100 монет воплощению Ли Хюн Сунг Дэ Дак Ча Си. Озадаченный Ли Хюн Сунг начал заикаться с широко раскрытыми глазами. Джун Хиван щелкнула языком. Вау, он действительно смотрит. У него характер сталкера, но не слишком ли скупо? Всего то 100 монет. Я перевел взгляд на 2 детей, практикующих укрощение. Дети продолжали командовать могущественным драконом. Шин Йо Сунг почувствовала мой взгляд и улыбнулась в небо. Созвездие, у которого пока нет имени, мягко улыбается в путях выживания. Отношения между созвездиями и воплощениями часто походили на отношения родителей и детей. У меня никогда не было ребенка, но я понял, как это ощущается, увидев Шин Йо Сунг. Эта связь была прочнее кровной. Хоть она была мала и хрупка, но весьма ценна, так что я не знал, что делать. Разумеется, не каждый отец в мире будет хорошим отцом, и не все созвездия имеют одинаковое мнение. Воплощения, наносящие удар в спину своим спонсорам, были достаточно обычным делом. Эволюционный вид 2-го ранга, химерический дракон, издал глубокий рык. Он все еще не полностью подчинялся, но с момента присоединения сила группы увеличилась. В настоящий момент это существо было 2-го ранга, но, если оно достигнет 1-го или трансцендентности, дракон станет монстром, которого будут бояться даже созвездия. Ли Джио посмотрела на химерического дракона и с завистью вздохнула. Черт, я должна была выбрать хорошего спонсора. Я думала, что герцог лояльности и войны хорош. В любом случае, работающие меньше всех жаловались больше всех. Дура, что не понимает, как хорош герцог лояльности и войны, надо по возвращению преподать ей урок. Я осмотрел всех союзников и, слегка вздохнув, задумался. Достаточно неплохо для следующего сценария. Развитие Лиджио и Гонапилду было немного разочаровывающим, но ситуация была неплохой. Был еще и подарок в лице Юсангах. Стоит покинуть Сеульский купол, и продвигаться по сценариям будет достаточно легко. Мастер, у вас есть сильные навыки, не требующие спонсора, научите меня. Сейчас для тебя это невозможно. Ю Джан Хьюк отчасти преодолел регрессивную депрессию. Если он продолжит следовать по пути Ю Джан Хьюка, мне не понадобится волноваться о выживании персонажей. Проблема была в основном во мне. Огромная судьба надеется на вашу смерть. Я посмотрел на сообщение о судьбе, которое до сих пор не исчезло. Я надеялся, что судьба сбудется после смерти из-за моей матери. Разумеется, этого не произошло. Мой будущий убийца не был для меня проблемой. Важно было то, что я не мог избежать судьбы с помощью воскрешения. Чертовы ублюдки из туманностей. В итоге причина состояла в том, что я слишком сильно изменил сценарий. Я вовсю пытался получить чрезмерное внимание после становления созвездием. Таким образом проблемы будут появляться постоянно, даже если я буду решать их с помощью воскрешения. Нельзя позволять случаться подобному вновь. И мне требовалось от и до так провести. Стоит посмотреть на пожирателя снов. Внешний бог спустился и чуть не уничтожил группу. Неважно, как часто я могу воскресать, другие члены группы не могут. Никто из членов группы не мог умереть. В частности, все будет напрасно, если умрет Ю Джан Хьюк. Всего этого не случилось бы, если бы не я. Туманность Веды ждут вашего воскрешения. Туманность Папирус ждут вашего воскрешения. Туманность Олимп ждут вашего воскрешения. Туманности все еще ждали возможности. Я привлек их внимание и был слишком слаб, чтобы противостоять. И как же мне защитить членов группы и избавиться от туманностей? Действительно, это единственный путь. После чего появилось системное сообщение. Все условия для воскрешения были выполнены. Атрибут 8 жизни активирован. Пришло время возвращаться. Ваше тело воскрешается. Раздался звук вздоха. Самым трудным был первый вдох после воскрешения. Я очнулся, но меня окружала лишь тьма. Может быть, потому что члены группы опять уложили меня в гроб. Проклятие, ну зачем они засунули выжившего человека в гроб? Это что, сарказм? Привилегия 8 жизней активирована. Третья голова змеи была принесена в жертву. Сила головы, боевой дух. И вот опять я получил эффект привилегии. Привилегии 8 жизней были хуже, чем что-то высокоуровневое, но лучше, чем ничего. Ноги, потерянные еще до смерти, были восстановлены. Теперь оставалось избавиться от крышки гроба. О-о-о, слухи не врали, он действительно воскрес. Стоило мне отодвинуть крышку гроба, как люди в этом районе поприветствовали меня. Возможно, слухи о моем воскрешении распространились, так как множество воплощений собрались и наблюдали за мной. Ваше воскрешение увеличило вашу славу среди воплощений. Ваш статус постепенно растет. Наконец Джун Хиван использовала вспышку адского пламени, чтобы поприветствовать меня. Она использовала этот навык так, что явно бы разозлила созвездие Эдема. Поздравляю с воскрешением. Пожалуйста, давайте без гроба в следующий раз. Подожди, я приведу остальных. Джун Хиван ушла, а косвенные сообщения созвездий полились в мои уши. Созвездие демоноподобный огненный судья радуется вашему воскрешению. Созвездие узник золотого обруча поздравляет вас с возвращением. Созвездие первый меч Гарьё восхваляет вашу смелость. Созвездие черный огненный дракон бездны ворчит, уложив руки в карманы. Множество созвездий восхищаются вашими достижениями. 90 000 монет получено. 90 000 монет. Возможно, это было извинением за то, что они не помогли мне позавчера. Это было немного обидно, но я понимал. Скорее было бы разочаровывающе, если бы они помогли мне противостоять другим туманностям. Оценка ваших достижений завершена. Вы заработали полумифическую историю. История убившей внешнего бога была получена. Благодаря этой истории некоторые внешние боги проявляют к вам враждебность. Благодаря этой истории некоторые внешние боги интересуются вами. Благодаря этой истории некоторые старейшие наблюдают за вами. Ваш псевдоним вскоре будет объявлен. Полумифическая история. Было немного обидно, что я не получил мифическую историю, но все равно было приятно. Я получу мифическую историю, если сражусь со старейшим. Однако, если я с ним и правда столкнусь, я исчезну раньше, чем открою рот. Вы достигли новой истории во время оценки. Полученные истории за пределами существующих означают, что ваш статус будет переоценен, статус будет раскрыт в следующих сценариях. Ваша пятая история в процессе, было бы неплохо стать просто высшим рангом, но в этой ситуации у меня будет ощутимый вес среди таковых.